Глава 11. Стрелка часов только что перевалила за половину восьмого, и на парковку перед гостюрьмой хлынул утренний дождь. «Это был всего лишь вопрос времени», — сказал Арильд Франк, придерживая дверь в раздевалку. «Те, кто одурманивает себя, слабохарактерные люди. Я знаю, что это не современный подход, но, поверь мне, я их немало повидал. До тех пор, пока он ставит свою подпись, мне все равно». Эйнар Харнес собирался войти, но вынужден был посторониться, выпуская на улицу трех надзирателей. «Сегодня вечером я и сам собирался отпраздновать это несколькими бокалами одурманивающих средств». «О, тебе так хорошо платят?» «Когда я увидел ваш автомобиль, то понял, что мне надо просить об увеличении гонорара». Харнес с усмешкой кивнул в сторону Porsche Cayenne на стоянке. «Я назвал это надбавкой за грязь, а Нестор сказал: «Тише». Франк рукой преградил Харнесу путь, выпуская на улицу других сотрудников тюрьмы. Большинство из них сменили форму на гражданскую одежду, хотя у некоторых не хватило времени переодеться. Они так спешили домой после ночной смены, что бежали к оставленным на стоянке машинам прямо в зеленой форме сотрудников гостюрьмы. Харнес заметил острый взгляд человека, набросившего поверх формы длинное пальто. Он автоматически вспомнил, что уже видел это лицо раньше, и оно было связано в его памяти с гостюрьмой. Вот как часто он сюда приходил в последнее время. И хотя сам он не мог связать какое-либо имя с увиденным лицом, он был совершенно уверен, что тот человек вспомнит его имя. Адвокат с сомнительной репутацией, который время от времени фигурирует в газетах в связи с такими же сомнительными делами. Возможно, тот человек, как и другие сотрудники тюрьмы, задумывается, что так часто делает этот адвокат у черного входа в гостюрьму. И то, что они могли услышать, как он упоминает Нестора, вряд ли упрощало ситуацию. Они прошли через все двери и добрались до лестницы на второй этаж. Нестор сказал, что признание им необходимо получить сегодня. Если расследование в отношении Ингве Морсонда не будет немедленно прекращено, то скоро откроются вещи, которые сделают признание Сонни менее достоверным. Откуда у Нестора такие сведения, Харнес не знал, да и не хотел знать. Кабинет начальника тюрьмы был, естественно, самым большим в здании, но зато из кабинета помощника начальника открывался вид на мечеть и район Экебергоссен. Кабинет располагался в конце коридора и был украшен безобразными картинами молодой художницы, известной своей любовью к изображению цветов и рассказами о собственном либидо во всех газетах. Франк нажал на клавишу пульта и приказал привести заключенного из камеры 317 в свой кабинет. «1 200 000, сказал он. «Готов поклясться, что половину суммы стоит значок Porsche на капоте», — ответил Харнес. «А вторая половина точно идет государству в качестве всевозможных пошлин. И в этом случае я говорю о государстве с маленькой буквы». Франк вздохнул и уселся в офисное кресло с удивительно высокой спинкой. «Трон», — подумал Харнес. «А знаете что?» — произнес Франк. «По-моему, это неплохо. Покупатели Porsche, черт возьми, обязаны делать свой взнос в общую кассу». В дверь постучали. «Да!» — прокричал Франк. Вошел надзиратель с фуражкой под мышкой и нехотя отсалютовал. Харнес иногда задумывался, как Франку удалось заставить подчиненных использовать военные приветственные ритуалы на современном предприятии. И какие другие правила им пришлось принять. «Ну, Голдсрут?» «Я собираюсь домой, но сначала решил выяснить, есть ли у вас вопросы по рапорту о дежурстве ночной смены». «А я до него еще не дошел. Там что-то важное? Ты ведь не просто так зашел». «Не очень важное, но попытка бегства, если это можно так назвать». Франк сложил ладони и улыбнулся. «Меня радует, что заключенные проявляют инициативу и желание внести свою лепту в общее дело. Кто и как?» «Йоханнес Халден из камеры 200-238. «Старик? Ха, что, правда?» «Он где-то раздобыл подобие пистолета. Вот как начудил. Я просто хотел сказать, что все было не так драматично, как может показаться из рапорта. Если вы хотите услышать мое мнение, то мягкого наказания будет вполне достаточно. Он много лет прекрасно работал у нас, и потратить время на то, чтобы завоевать доверие человека, если ты собираешься застать его врасплох, умно. А может быть, он именно так и поступил? Ну, ты хочешь сказать, что позволил обмануть себя Голдсрут? И докуда он добрался? Харнес немного сочувствовал надзирателю, который провел указательным пальцем по вспотевшей верхней губе. Он всегда немного сочувствовал людям, у которых дело было плохо. Он легко мог представить себя на их месте. До шлюза. Но несмотря на то, что у него был пистолет, реальной опасности, что он пройдет мимо охраны, не существовало. На будке охранников пуленепробиваемое стекло и бойницы, и... Спасибо за информацию. Но вообще-то я сам рисовал проект этой тюрьмы, Голдсрут. И я понимаю, что ты испытываешь слабость к этому типу, с которым, я боюсь, ты слишком часто фамильярничал. Я больше ничего не скажу, пока не прочитаю рапорт. Но подготовь свою смену к тому, что у меня будут серьезные вопросы. Что касается Халдена, то мы не можем быть мягкими. Наши клиенты готовы воспользоваться любым проявлением слабости. Понятно? Понятно. Зазвонил телефон. Свободен, сказал Франк, поднимая трубку. Харнес ожидал увидеть еще один военный салют и разворот кругом, но Голдсрут вышел из кабинета как гражданский. Адвокат смотрел ему вслед. Он вздрогнул, когда Арильд Франк заорал. «Как это его там нет? Черт тебя подери!» Франк в упор смотрел на убранную койку в камере 317. Перед койкой стояла пара сандалий. На тумбочке лежала Библия, на письменном столе — нераспакованный одноразовый шприц, на стуле — белая рубашка. Вот и все. Но надзиратель за спиной Франка повторил свое совершенно излишнее наблюдение. «Его здесь нет». Франк посмотрел на часы. До открытия дверей камер оставалось еще 14 минут — следовательно, заключенный не мог находиться в одном из общих помещений. Вероятно, он выбрался из камеры, когда Йоханнес открыл сегодня ночью все двери из контрольного помещения, прозвучал голос Голдсруда, возникшего в дверном проеме. «О, Господи!» — прошептал Харнес и по старой привычке схватил пальцами переносицу в том месте, где до того, как в прошлом году он потратил 15 тысяч крон наличными на лазерную коррекцию зрения в Таиланде, находились очки. «Если он сбежал...» «Заткнись», — сказал Франк. «Он не мог пройти мимо будки охраны. Он все еще где-то здесь. Голдсрут, врубай тревогу. Запереть все двери, никого не впускать и не выпускать». «Ладно, но мои дети собираются на...» «Ты тоже остаешься здесь». «А что с полицией?» — спросил один из надзирателей. «Разве им не надо сообщить?» «Нет!» — закричал Франк. «Лофтхус все еще в гостюрьме, я сказал. Никому ни слова». Арильд Франк смотрел на старика сверху вниз. Он запер за собой дверь, позаботившись о том, чтобы с другой ее стороны не было надзирателей. «Где Сони?» Йоханнес лежал на койке, потирая заспанные глаза. «Разве он не у себя в камере?» «Ты, чтоб тебя, прекрасно знаешь, что нет!» «Ну, тогда значит, он сбежал?» Франк наклонился, схватил старика за футболку и притянул его к себе. «Сотри с лица ухмылочку, Халден. Я знаю, что охранник в будке никого не видел, так что он должен быть здесь. И если ты не расскажешь мне, где именно, можешь забыть о лечении рака». Франк заметил, что озадачил старика. «Да, я знаю, что врачи должны хранить врачебную тайну, но у меня везде есть глаза и уши. Ну!» Он отпустил Йоханнеса, и тот плюхнулся обратно на подушку. Старик пригладил свои редкие волосы и сложил руки за головой. Он откашлялся. «Знаешь что, начальник, на самом деле я думаю, что уже достаточно пожил. На воле меня ничего не ждет. Мои грехи отпущены, так что у меня, возможно, впервые появился шанс попасть на небеса. И, может быть, мне стоит воспользоваться этим шансом, пока он не пропал. Как думаешь?» Арильд Франк сжал зубы так сильно, что, казалось, дёсны разорвутся. «Я думаю, Халден, ты узнаешь, что ни один вонючий грех из всех твоих грехов не отпущен. Потому что здесь Бог, это я, и я могу пообещать тебе долгую и мучительную смерть от рака. Я сделаю так, что ты будешь лежать и подыхать в этой камере без всяких болеутоляющих, и ты будешь не первым. А лучше так, чем попасть в тот ад, куда угодишь ты, начальник. Франк не понял, что за булькающие звуки раздались из горла старика. Предсмертные хрипы или смех. По дороге обратно в 317-ю камеру Франк поговорил по рации. По-прежнему никаких следов Сонни Лофтхуса. Он знал, что до того, как придется объявить его в розыск, у них оставалось всего несколько минут. Он вошел в 317-ю, опустился на койку и начал заново осматривать пол, стены и потолок. «Невозможно! Черт бы его побрал! Невозможно!» Он схватил с тумбочки Библию и швырнул ее в стену. Книга упала и раскрылась. Франк знал, что Волан использовал Библию для проноса героина в тюрьму. Перед ним предстали изрезанные страницы с разбитыми символами веры и неполными предложениями, утратившими смысл. Он выругался, схватил подушку и запустил ее в стену. Подушка упала на пол, и он увидел выпавшие из нее волосы. Короткие рыжеватые волосы, возможно, из бороды, и длинные пряди. Он пнул подушку. Из нее вылетели спутанные пучки грязных белокурых волос. Коротко стрижены, гладко выбриты. До Франка начало доходить. «Ночная смена!» — заорал он в рацию. «Проверьте всех надзирателей, сменившихся после ночного дежурства!» Франк посмотрел на часы. 9:50. Он знал, что произошло. И он знал, что предпринимать что-либо поздно. Он поднялся и толкнул стул с такой силой, что разбил зеркало у двери. Водитель автобуса разглядывал стоящего перед ним тюремного надзирателя, который в растерянности смотрел на билеты 50 крон сдачи со 100. Он знал, что парень — тюремный надзиратель, потому что под расстегнутым длинным пальто на нем была форма, а на форму даже было приколото удостоверение на фамилию Сёренсен с фотографией, совсем не похожий на парня. «Давно на автобусе не ездили?» — спросил водитель. Парень кивнул коротко стриженной головой. «Поездка обойдется всего в 26 крон, если заранее купить карточку», — сказал водитель. Он заметил, что и эта цена показалась парню довольно высокой. Так обычно реагировали люди, несколько лет не пользовавшиеся автобусами в Осло. «Спасибо за помощь», — ответил парень. Водитель автобуса отъехал от тротуара, рассматривая в зеркало спину тюремного надзирателя. Он не знал, почему делает это. Может, что-то с его голосом, таким теплым и сердечным, словно он действительно благодарил от всего сердца. Водитель увидел, как надзиратель сел и стал удивленно смотреть в окно, совсем как иностранные туристы, которые время от времени по ошибке садились в его автобус. Он увидел, как надзиратель вынимает из кармана связку ключей и изучает их, будто видит в первый раз, как достает из другого кармана упаковку жевательной резинки. А потом ему пришлось сосредоточиться на движении впереди по ходу автобуса.